Глава 6. Счастливый малыш. Почва. Правила развития мозга. Мозгу необходимо общение. Сопереживание успокаивает нервы. Словесное определение эмоций позволяет успокоить бурю чувств. «Не надо морковку!» — пронзительно завопил 2-летний Тайлер, когда его мать Рэйчел попыталась предоставить ему подходящую альтернативу его растущему интересу к сладкому. «Печенье! Тайлер хочет печенье!» Тайлер превратился в вопящий комок, стучащий кулаками по полу. «Печенье! Печенье! Печенье!» — бушевал он. Когда Тайлер узнал о печенье с шоколадной крошкой, единственной целью его жизни стало запихать его себе в рот столько, сколько может влезть. Рэйчел, сверхорганизованный руководитель маркетингового подразделения, превратившийся в неработающую мать, относится к тем, кто редко теряет контроль над собой и отступает от задуманного. Но эти истерики с силой батальонных атак были уже непереносимы, и они были неизбежны. Если Рэйчел уходила из комнаты, Тайлер превращался в крылатую ракету. Он прекращал плакать, когда видел, что она вышла из комнаты. А затем, обнаружив материнскую мишень, снова бросался на пол и возобновлял свои взрывные припадки. В большинстве случаев Рэйчел приходила в ярость, затем пряталась. Иногда, запираясь в ванной, заткнув уши пальцами, она говорила себе, что выражать любое чувство, радость, страх, гнев — это хорошо. Идет ли речь о ней или о ее сыне? Тайлер со временем все поймет, надеялась она, если она предоставит ему действовать на его собственное усмотрение. Вместо этого поведение Тайлера неуклонно ухудшалось, и поведение Рэйчел тоже. Семейные тучи регулярно собирались по утрам, чтобы днем перерасти в поведенческие шторма. Рэйчел становилась все более тревожной и неспокойной, подобно ее сыну. Ничто в ее жизни, личной и профессиональной, не подготовило ее к подобным вещам. Она хотела заниматься воспитанием ребенка день за днем, но когда Тайлер вел себя подобным образом, она чувствовала, как будто несколько дней навалились на нее одновременно. Независимо от диктата темперамента, который мы обсуждали в предыдущей главе, родители могут сделать некоторые конкретные вещи для повышения вероятности того, что их ребенок вырастет счастливым. Я начал с истерики Тайлера из-за ошеломляющего факта. Реакция Рэйчел на сильные эмоции Тайлера имеет основополагающее значение для его будущего счастья. Фактически, ее реакция — одна из самых больших предпосылок того, каким он будет, когда станет молодым человеком. Она влияет на его способность регулярно сопереживать людям и, таким образом, поддерживать дружбу — значимый прогнозирующий фактор в человеческом счастье. Она даже отразится на его среднем академическом балле. Начиная с процесса установления связи с младенцем, родители, уделяющие большое внимание эмоциональной жизни ребенка и реагирующие на нее вполне определенным образом, имеют возможность сделать его счастливым. Центральный момент этой главы состоит в том, чтобы объяснить, что означает «вполне определенный образ». Внимательный, терпеливый пинг-понг. Одна из наиболее подходящих личностей для того, чтобы начать нашу дискуссию, это специалист, десятилетиями изучающий эмоциональную жизнь детей и то, как родители взаимодействуют с ними. Он носит имя, подходящее для научно-фантастического фильма эпохи 1950-х — Эд Троник. У Троника легкая улыбка, синие глаза и копна светлых волос. Он любит ходить на матчи бейсбольной команды Boston Red Sox, хотя практически может наблюдать их из окна своего кабинета, который расположен над входом для игроков стадиона Яукей Уэй. Он был антивоенным активистом в 1960-е и одним из первых исследователей вопросов воспитания, пожившим ради этого в других культурах. Он провел с пользой время с папами и мамами в Перу, в Демократической Республике Конго и множестве других мест. Но более всего он известен за нечто, что мы можем видеть в детской игре «Ку-ку». Это сила двусторонней коммуникации в укреплении взаимоотношений между родителем и ребенком. Вот пример, взятый из исследовательских документов Троника. Ребенок внезапно отвернулся от матери, когда игра достигла пика своей интенсивности и начал сосать палец, уставившись в пространство с безразличным выражением на лице. Мать перестала играть и откинулась на спинку, наблюдая. Через несколько секунд ребенок снова повернулся к ней с приглашающим выражением. Мать подвинулась ближе, улыбнулась и утрированно сказала высоким голосом: «О, ты вернулся!» Он улыбнулся в ответ и стал гулить. Когда они закончили обмен восклицаниями друг с другом, ребенок снова вставил в рот палец и посмотрел в сторону. Мать опять ждала. Ребенок повернулся к ней, и они снова поприветствовали друг друга широкими улыбками. Обратите внимание на две вещи. Трехмесячный ребенок имеет богатую эмоциональную жизнь, и мать уделяет этому большое внимание. Она знает, когда надо общаться, а когда отодвинуться. Я видел десятки замечательных видеозаписей и исследований, демонстрирующих эту хореографию между вдумчивыми родителями и их детьми. И каждая из них выглядела как замечательная, оживленная игра в пинг-понг. Коммуникации неравномерны, выдаются урывками, по большей части диктуемыми малышом и всегда двусторонние. Тронник назвал это синхронизация интеракций. Внимательное, терпеливое взаимодействие в действительности помогает развитию нервной архитектуры вашего ребенка в правильном русле, направляя его в сторону эмоциональной стабильности. Мозг ребенка вне опыта синхронных интеракций развивается совершенно по-другому. В описанной ранее игре в стиле ку-ку очевидно, что ребенок и его мама уже сформировали отношения взаимообмена. В конце 1960-х годов исследователи придумали термин для описания таких отношений – привязанность. Теория привязанности появилась из открытия, что младенцы приходят в этот мир с большим количеством эмоциональных способностей и способностей строить отношения. Младенцы, судя по всему, могут выражать отвращение, стресс, интерес и удовлетворение с самого рождения. В течение 6 месяцев они учатся переживать гнев, страх, печаль, удивление. Дайте им еще год, и они будут смущаться, переживать ревность, чувствовать вину и, возможно, даже гордость. Эти эмоции, как метки робокопа или записки-самоклейки, если вам так больше нравится, говорят мозгу. Обрати внимание на это. Разные дети отмечают различные вещи. Это настолько непредсказуемо, как новорожденный, восхищенный бородой отца. Младенец, огорчающийся, когда ему надевают носки, или малыш, который боится или любит собак. Знание того, на что ставит метку ваш ребенок, на какие вещи у них проявляется эмоциональная реакция. И ваша последующая реакция на это знание, выраженная в конкретной форме, являются не только частью процесса создания привязанности, но и большим секретом того, как вырастить счастливого ребенка. Дети рождаются со способностью вступать в отношения по эволюционным причинам, о которых мы говорили в главе «Супружеские отношения». Это особенно полезный навык для беспомощного младенца, которому необходимо быстро наладить надежные отношения с теми, кто его кормит. С учетом того, что многие взрослые довольно странно ведут себя при появлении младенца, отношения вскоре превращаются в упражнения по взаимному проставлению меток. Когда такие двусторонние коммуникации укрепляются, говорят, что ребенок стал испытывать привязанность. Под привязанностью понимаются отношения эмоционального взаимообмена между младенцем постарше и взрослым. Привязанность становится все более сильной и близкой по мере прохождения через разнообразные переживания, многие из которых касаются того, насколько внимательны родители к ребенку в первые годы жизни, хотя генетические факторы, судя по всему, также играют здесь роль. Если процесс установления связи входит в состояние турбулентности, говорят, что ребенок приобрел неуверенную привязанность. Такие дети не растут счастливыми. Показатели их тестов на социальную восприимчивость практически на 2/3 ниже, чем у детей с уверенной привязанностью. Когда они растут, доля конфликтов в их межличностных отношениях практически вдвое превышает конфликтность уверенно привязанных детей. Они проявляют меньше сопереживания и, как правило, более раздражительны. Кроме того, у них очень низкая успеваемость. Привязанность вырабатывается годами. Теория привязанности была дико искажена средствами массовой информации. В какой-то момент она формулировалась так, будто младенцы рождаются со способностью к общению, подобной быстросохнущей пасти. Сразу после рождения необходимо в спешке сделать все необходимое. Очень популярно было сажать ребенка на мамин живот, прежде чем паста высохнет. То есть критический важный период установления привязанности пройдет. Такое мнение до сих пор встречается. Один из коллег рассказал мне, что он только успел закончить лекцию о привязанности, как женщина по имени Сьюзен подошла к его кафедре. «Я не знаю, что мне делать», — начала она. Она месяц назад родила своего первого ребенка и после невероятно сложных родов впала в ступор от истощения. «Я проспала всю мою привязанность», — сказала Сьюзен, и слезы полились у нее из глаз. «Есть ли у меня шанс, что мой ребенок будет еще любить меня?» Сьюзен была в панике от того, что ее отношения были разрушены раз и навсегда. Она слышала от подруги, что кто-то в родильной палате вывесил объявление, сказав: «Пожалуйста, не забирайте детей от матерей, пока не установилась привязанность. Вот тебе раз». Мой коллега постарался убедить ее, что ничего плохого не произошло, что никакой сбой в развитии не бывает необратимым и что она может ожидать многих часов взаимного удовлетворения со своим новорожденным. Привязанность больше напоминает медленно сохнущий цемент, чем быстро сохнущий суперклей. Младенцы начинают вырабатывать гибкие рабочие модели отношений между людьми практически сразу после рождения. Затем они используют полученную информацию, чтобы понять, как выжить, и родители в этом процессе являются первой естественной целью. Отношения, формирующиеся из этой активности, медленно развиваются со временем, возможно, 2 года или больше. Родители, которые постоянно уделяют ребенку внимание, особенно в первые годы, по статистике растят наиболее счастливых детей. Родительская роль не для слабаков. Синхронизированная игра с ребенком на регулярной основе – это все, что вам нужно делать? Едва ли. Вступать в интерактивное общение со своим 3-месячным ребенком может быть необходимо и радостно. Но этого недостаточно для того, чтобы вырастить его счастливым гражданином. Дети когда-нибудь вырастают, в процессе роста их поведение меняется, и их отношения практически со всеми вокруг становятся более сложными. Вам, как родителю, придется адаптироваться к этим изменениям. Быть родителем – это замечательно, но это не для слабаков. Насколько радикальны могут быть поведенческие вызовы, брошенные вам? Послушайте этих родителей. Как моя прелестная дочурка могла превратиться в дьявола за одну ночь после того, как ей исполнилось 3 года? Сегодня она сказала мне, что я ей не нравлюсь, и она хочет заколоть меня. Она попыталась наступить на пальцы 14-месячному брату и прокричала «Проклятие!», как гром среди ясного неба. Ух, я только что наорала на своего 5-летнего сына. Я несколько раз попросила его прекратить бегать вокруг меня, поскольку вытащила вещи, я делаю уборку, на которые он и его сестра наступали. Он смотрел на меня сделанной улыбкой и продолжал бегать, как будто испытывал. Я взорвалась. Я попыталась дать ему задание помочь мне, чтобы занять его, но он вместо этого хотел бегать вокруг меня. Я недовольна собой из-за своего взрыва, но, ей-богу, что делать, если по-хорошему не получается? Вы можете ощущать изменения, происходящие в сердцах этих бедных матерей. Но даже хотя 3-летняя грубиянка и упрямый дошкольник практически наверняка существуют где-то в вашем будущем, случается еще и такое. Сегодня я заплетала волосы своей 3-летней дочери, она посмотрела в зеркало, показала мне большой палец и сказала: «Классно, подруга!» «Ого!» Эти странные комбинации грешного, святого поведения часто охватывают словами «ужасные 2-летки», хотя на деле они 3, 4 и более летки, как доказывают записи на этом форуме. Ко 2-му году существования детского мира мамы и папы тоже эволюционируют. Они начинают превращаться из ласковых, заботливых существ и замечательных товарищей по играм, помешанных на правилах, рвущих на себе волосы, считающих до 10, прежде чем закричать родителей. Эта трансформация естественна, как и фрустрации. Большинство людей многому учатся от детей на этих стадиях, включая то, насколько мало у них терпения. Оставаться на посту — Это ваш долг, конечно, но то, как вы это делаете, имеет значение, если вы ставите перед собой цель вырастить счастливого ребенка. Необычайный ребенок. О каких детях идет речь? Я думаю о моем друге Даге, с которым я учился в старшей школе в начале 1970-х. Даг обладал умом, острым как бритва, отлично разбирался в математике, но мог бы также легко присоединиться к команде для дебатов. Он имел собственное мнение практически по каждой теме, к которой он прикасался. На выпускном Даг произносил прощальное слово учителям и школе. Факт, который Даг воспринимал как нечто само собой разумеющееся, задолго до того, как стал выпускником. Даг был также очень атлетичен, нападающий в университетской команде по американскому футболу. По-хорошему самоуверен, легок на улыбку и одарен практически фармацевтически чистым оптимизмом. Сверх всего этого, Даг был обезоруживающе скромным настолько же, насколько социально уверенным в себе. Все это сделало его исключительно популярным. По всеобщим представлениям, он казался интеллигентным, одаренным, мотивированным, хорошо социализированным, счастливым. Было это все лишь видимым поведением, или что-то было в психологии Дага? Достаточно большой объем данных предполагает, что дети, подобные Дагу, фактически заметно отличаются от других. Их неосознанная способность управлять своей вегетативной нервной системой, то, что мы называем тонусом блуждающего нерва, обеспечивает запредельную стабильность. Даг может служить эмблемой небольшой, но очень важной партии необычайных детей, которые существуют по всему миру. Эти дети обладают лучшей способностью к управлению эмоциями, способны быстро успокоить себя. Имеют самые высокие академические достижения. Проявляют выраженную реакцию сопереживания. Очень лояльны к родителям и имеют высокий уровень соответствия родительским пожеланиям. Послушание, основывающееся на ощущении связи, а не на страхе. Имеют низкий уровень педиатрической депрессии или тревожности. Реже болеют инфекционными заболеваниями. Менее склонны к актам насилия. Создают более глубокие и богатые дружеские отношения, и у них много друзей. Этот последний факт дает им самый большой шанс быть счастливыми. Эти открытия побуждают многих родителей задавать вопрос. Где достать таких детей, как эти? Родители Дага не были психологами. Они были владельцами умеренно успешного продуктового магазина. Прожили в браке 20 лет, очевидно, были счастливы и хорошо совместимы. Очевидно также, что они делали что-то правильно. Ученые тоже хотят знать, как получить таких детей, как Даг. Это важная проблема и для успешного развития существующей культуры. При отсутствии строгих длительных исследований на свободных выборках некоторые исследователи нашли экстравагантный выход. Они изучили семьи, из которых последовательно выходили необычайные дети, а затем проанализировали, что такого делали их родители, чтобы достичь такого эффекта в воспитании. Они предполагали, что, возможно, у этих родителей есть несколько общих черт. Другими словами, есть ли какие-либо родительские навыки, которые настолько сильно коррелируют с оправдавшими надежды результатами? Да, так оно и вышло. Хотя эти данные носят ассоциативный характер, они достаточно полноценны. Независимо от расы и доходов родителей, которые в конечном счете получали замечательных детей, поступали сходно снова и снова. Мы определенно можем поспорить о том, как на самом деле выглядят счастливые дети и об основах практических методов воспитания. Но если тот ранее приведенный список выглядит для вас привлекательным, мы знаем, как вы можете до него добраться. Исследование было статистически сложным, но я приведу рецепт одного из лучших американских поваров, чтобы он помог описать нам эти общие черты. Его зовут Бобби Флей. И вот его рецепт «Цыпленка на углях». Секрет рецепта. У Бобби Флея рыжие волосы и нью-йоркский акцент. Он владеет сетью успешных ресторанов и многие годы является самым знаменитым шеф-поваром Соединенных Штатов. Он известен благодаря созданию юго-западных рецептов для людей, которые наслаждаются регулярными восхождениями на вершину пищевой пирамиды, где обитают все жиры и мясопродукты. К счастью для приверженцев здорового питания, Флей также создал вкусные блюда, которые не способны уже одним своим ароматом прибавить телу объемов. Одно из них – сухая натирка для запеченных цыплят. Сухие натирки – это смеси специй, которые втираются в мясо перед запеканием для придания ему аромата. В нашем случае цыпленок – это эмоциональная жизнь вашего ребенка. Специи, их шесть, это схемы вашего родительского поведения. Когда родители регулярно должным образом приправляют этого цыпленка, они повышают вероятность того, что у них вырастет счастливый ребенок. Эмоции должны занимать центральное место. Воспитывая детей, родители ежедневно сталкиваются со множеством проблем, но не все они оказывают непосредственное влияние на то, каким вырастет их ребенок. Существует одна, которая оказывает. То, как вы справляетесь с эмоциональной жизнью ребенка, ваша способность определять эмоции, реагировать на них, поощрять их и учить ребенка управлять ими, является существенной предпосылкой будущего счастья вашего малыша. 50 лет исследований от Дайаны Баумринд и Хайма Гинота до Лин Кац и Джона Готмана привели к этому заключению. Именно поэтому эмоциональная жизнь вашего ребенка занимает центральное место, место цыпленка в нашей метафоре. Вы не получите никаких других преимуществ от рецепта, пока не поместите безоговорочно мясную основу в самый центр своего родительского поведения. Наиболее важный вопрос – ваше поведение в моменты, когда детские эмоции достаточно интенсивны. Готман бы сказал «горячи», чтобы выбить вас из вашей зоны комфорта. Вот шесть специй, которые входят в эту родительскую сухую натирку. Требовательный, но добрый стиль воспитания. Нормальное отношение к своим собственным эмоциям. Пристальное внимание к эмоциям ребенка. Вербальное выражение эмоций. Движение навстречу бурным эмоциям. Две тонны сопереживания. Специя первая. Требовательный, но добрый стиль воспитания. Мы довольно много знаем о том, какие методы воспитания являются эффективными, отчасти благодаря работам психолога Дайаны Баумринд. Она родилась в Нью-Йорке в 1927 году. В семье еврейских эмигрантов, принадлежавшей к нижнему слою среднего класса. Она остра на язык, как жгучий перец, и известна благодаря привлечению к ответу коллеги-исследователя за нарушение этических норм. Мишенью стал ельский психолог Стэнли Милграм, обманом заставивший группу старшекурсников думать, что они убили человека электрошоком. Второй деятельностью Баумринд была защита прав человека. И она расследовала антиамериканскую деятельность Джо Маккарти в 1950-е годы. Она занималась своей научной деятельностью, ну где же еще? В Калифорнийском университете в Беркли. Джо Маккарти, сенатор США, лидер так называемой охоты на ведьм. Преследование американских граждан, признанных неблагонадежными по разным причинам, но в основном из-за подозрения в сочувствии коммунистам. Период его деятельности в США назван в его честь эпохой маккартизма. В период эры маккартизма в 1949 году Совет правления Калифорнийского университета принял антикоммунистическую клятву, которую должен был подписать каждый работник. Многие преподаватели не согласились сделать это и должны были покинуть университет. 10 лет спустя их восстановили с выплатой зарплаты за все время, когда они отсутствовали. В середине 1960-х Баумринд опубликовала свои идеи в области воспитания детей, принципы которых настолько здравы и обоснованы, что исследователи используют их по сей день. Вы можете воспринимать ее идеи как 4 стиля воспитания. Баумринд описывает 2 измерения в родительской деятельности, каждая из которых обладает непрерывным диапазоном степеней. Чуткость. Это уровень родительской реакции на своих детей, выражающийся в поддержке, теплоте и благосклонности. Добрые родители, по большей части, вкладывают в такую реакцию свою любовь и заботу. Враждебные родители обычно вкладывают в нее неприятие собственных детей. Требовательность. Это степень родительских усилий по введению контроля над поведением детей. Строгие родители склонны вырабатывать правила и беспощадно требовать их соблюдения. Мягкие родители не вырабатывают никаких правил вообще. Приведя эти измерения в форму решетки 2 на 2, можно получить 4 стиля воспитания, которые изучают специалисты. Только один из них делает детей счастливыми. Авторитарный, слишком жестко. Нечуткий и требовательный. Этим родителям очень важно проявлять власть над своими детьми, и дети часто их боятся. Такие родители не пытаются объяснять правила, которые устанавливают, и не проявляют никакой теплоты и сердечности. Потворствующий. Чересчур мягко. Чуткий и нетребовательный. Эти родители по-настоящему любят своих детей, но не обладают способностью вырабатывать правила и поддерживать их выполнение. Они последовательно избегают конфликтов и редко требуют соблюдения семейных правил, и в целом задача воспитания детей часто приводит их в растерянность. Пренебрежительный, очень отстраненно, нечуткий и нетребовательный. Вероятно, самый худший из возможных. Такие родители мало заботятся о своих детях и не поддерживают повседневное общение с ними, обеспечивая лишь базовый уход. Авторитетный, в самый раз, чуткий и требовательный. Вероятно, наилучший из всех. Такие родители требовательны, но они очень заботятся о своих детях. Они объясняют свои правила и поощряют детей к высказыванию мнения о них. Они поощряют независимость, но при этом следят, чтобы дети уважали семейные ценности. Такие родители, как правило, необычайно умело общаются со своими детьми. Дети пренебрежительных родителей обычно ведут себя хуже всех и являются эмоционально наиболее сложными, и хуже всех учатся. У авторитетных родителей вырастают дети, подобные Дагу. Идеи Баумринд были подтверждены массивным исследованием 1994 года, в котором участвовали тысячи школьников, достигших подросткового возраста, из Калифорнии и Висконсина. Основываясь исключительно на родительском поведении, исследователи успешно предсказали, какими вырастут дети, независимо от этнической принадлежности. Дальнейшая работа поддержала и расширила изначальные идеи Баумринд. Это последнее поколение исследователей задалось простым вопросом. Как родители оказываются в той или иной из рассмотренных категорий? Ответ в следующем разделе. Специя вторая. Нормальное отношение к своим собственным эмоциям. Представьте себе, что ваша лучшая подруга хочет поболтать с вами, а ее 4-летние разнополые близнецы Брэндон и Мэдисон играют в подвале. Внезапно вас прерывает крик. Близнецы ввязались в спор. Один хочет играть с фигурками в солдатиков, другая хочет играть в дом с теми же фигурками. «Дай мне тех!» — слышите вы крик Брэндона, который пытается захватить фигурки. «Нечестно!» — кричит Мэдисон, хватая некоторых резервистов Брэндона. «Мне тоже нужно немного». Ваша подруга хочет, чтобы вы думали, что ее дети – маленькие ангелы, а не дьяволята. И она спускается вниз. «Ах, вы шалопаи!» – рявкает она. «Вы что, не можете спокойно поиграть? Вы что, не понимаете, что позорите меня?» Брэндон начинает плакать. Мэдисон надулась, уставившись в пол. «У меня растут не дети, а хлюпики!» – проворчала она, поднимаясь по лестнице. Что бы вы сделали в такой ситуации, если бы это были ваши близнецы? Хотите – верьте, хотите – нет, но психологи с определенной уверенностью предсказывают, как бы вы поступили. Джон Готман называет это вашей метаэмоциональной философией. Метаэмоции определяют то, как вы относитесь к чувствам мета, буквально смотрящий сверху. Некоторые люди рады эмоциональным переживаниям, рассматривают их как важную и обогащающую часть жизненного пути. Другие уверены, что эмоции делают людей слабыми и смущенными, и что эмоции надо подавлять. Третьи полагают, что некоторые эмоции вполне допустимы, например, радость и счастье, но другие необходимо занести в черный список поведенческих проявлений. Гнев, тоска и страх – наиболее популярные кандидаты этого списка. А есть такие люди, которые не знают, что делать со своими эмоциями, и пытаются от них убежать. Подобно Рэйчел, о которой говорилось в начале этой главы. Как бы вы ни относились к чувствам, своим или других людей, это ваша метаэмоциональная философия. Можете ли увидеть четыре стиля воспитания, предложенные Баумринд в ранее перечисленных позициях? Ваша метаэмоциональная философия, как оказалось, имеет существенное значение для будущего ваших детей. Она предсказывает то, как вы будете реагировать на их эмоциональную жизнь, что, в свою очередь, определяет, как они научатся управлять своими собственными эмоциями. Если вообще научатся, поскольку этот навык имеет прямое отношение к социальной адаптации ребенка, то ваше отношение к чувствам может самым глубоким образом повлиять на будущее счастье вашего ребенка. Вы должны нормально относиться к собственным эмоциям, чтобы ваш ребенок нормально относился к своим. Специя третья. Пристальное внимание к эмоциям ребенка. Можно получить представление о жизни семьи, исходя из того, как люди говорят о ней. Иногда вся сумма взаимоотношений выплескивается в несколько предложений. Гвинет Пелтроу, звезда экрана и сцены, выросла на подмостках. Ее мама — актриса, отец — режиссер, ее родители прожили вместе всю жизнь, что, с учетом особенностей профессии, можно воспринимать как чудо. В журнале Parade за 1998 год Пелтроу поделилась следующей историей. «Когда мне было 10 лет, мы поехали в Англию. Моя мама снимала там мини-сериал. Отец взял меня на выходные в Париж. Это было самое замечательное событие. Когда мы летели обратно в Лондон, он спросил меня, «Знаешь, почему я взял тебя в Париж? Только ты и я». Я спросила, почему. Он ответил, «Потому что я хотел, чтобы ты первый раз увидела Париж с мужчиной, который всегда будет любить тебя». Когда в 1999 году она взяла «Оскар» в своей бурной, полной слез ответной речи, Пелтроу была полна признательности за то, что благодаря своей семье она знает, что такое любовь. Брюс Пелтроу умер 4 года спустя. Но его полные любви слова остаются великолепным примером того, что я называю сбалансированный эмоциональный надзор. Ранее я упоминал родителей, уделяющих пристальное внимание эмоциональной жизни детей в особой манере. Вы можете наблюдать эту форму внимания, когда мать и ребенок играют в свою игру в лаборатории Троника. Мать перестала играть и откинулась на спинку, наблюдая. Через несколько секунд ребенок снова повернулся к ней с приглашающим выражением. Мать подвинулась ближе, улыбнулась и сказала высоким, утрированным голосом. «О, ты вернулся!» Он улыбнулся в ответ и стал гулить. Мама была исключительно чувствительно настроена на эмоциональные сигналы своего малыша. Она знала, когда ребенок отворачивается от нее, это, вероятно, означает, что ему необходимо прервать поток чувственных ощущений, которые он получает. Мама прерывала общение, терпеливо ждала и не возобновляла процесс, пока ребенок не подавал сигнал, что он больше не переполнен чувствами. После этого он может радоваться маминому возвращению, улыбаться, а не находиться в состоянии перевозбуждения от ее присутствия, которое может привести к плачу. Все это занимало не более 5 секунд, но, растянувшись на годы, такая эмоциональная чувствительность может стать решающим фактором в том, вырастет ли из ребенка достойный член общества или малолетний преступник. Родители наиболее счастливых детей приобретают такую привычку на самых ранних стадиях своей родительской карьеры и придерживаются ее на протяжении долгих лет. Они постоянно следят за эмоциями собственных детей так же, как некоторые люди следят за своими биржевыми портфелями или любимыми бейсбольными командами. Они проявляют свое внимание не в контролирующей, вызывающей чувство неуверенности форме, а в доброжелательной, ненавязчивой манере, как заботливый семейный доктор. Они видят, когда их ребенок счастлив, расстроен, испуган или весел, часто даже не спрашивая его. Они способны читать и интерпретировать вербальные и невербальные знаки своих детей с потрясающей достоверностью. Сила предвидения. Почему такой подход оказывается эффективным? Нам известна только пара частей этой истории. Первое – это то, что родители, нацеленные на эмоциональную информацию, получают в свое распоряжение возможность предвидения поведенческих проявлений ребенка. Мама и папа настолько близко узнают его психологический внутренний мир, что становятся профессионалами в предсказании наиболее вероятных реакций практически на любую ситуацию. Благодаря этому возникает инстинктивное предчувствие того, что может оказаться наиболее полезным, вредным или нейтральным для ребенка в самом широком спектре обстоятельств. Это практически самый ценный родительский навык, которым вы можете обладать. Второе. Родители, непрерывно, на протяжении лет сохраняющие такое внимание, не бывают захвачены врасплох постоянно меняющимся эмоциональным развитием ребенка. Это важно, если учесть те тектонические сдвиги, которые происходят в процессе развития мозга в детстве. По мере того, как меняется детский мозг, изменяется поведение детей, что приводит к еще большим изменениям мозга. Такие родители реже сталкиваются с возрастными сюрпризами детей. Эмоциональный надзор, однако, должен сопровождаться некоторым предостережением, поскольку даже хорошего должно быть в меру. В конце 1980-х исследователи были несколько озадачены, обнаружив, что если родители уделяют чересчур много внимания сигналам своих детей, реагируя на каждый их звук, кашель или отрыжку, их дети на деле испытывают менее уверенную привязанность. Дети, как и все остальные, не очень хорошо относятся к удушающему вниманию. Такое давление, судя по всему, мешает эмоциональной саморегуляции, конфликтуя с естественной потребностью в личном пространстве и независимости. Заметили вы в той игре матери и ребенка, сколько раз мать отстранялась в ответ на сигнал ребенка? Большинство родителей поначалу с трудом различают, когда ребенок рад их заботе, а когда он ею перегружен. Некоторые так никогда и не уясняют это. Одна из возможных причин – соотношение этих состояний у каждого ребенка свое и может даже меняться день ото дня. Тем не менее, необходим баланс. Здесь вы можете вставить полностью обсуждение принципа Златовласки, которое мы вели в начале книги. Родители, которым удается справиться со своим внутренним вертолетом, получают наиболее адекватную привязанность своих детей. Метафора «родители-вертолеты» используется в популярной литературе по воспитанию детей и обозначает родителей, которые слишком навязчиво наблюдают за своими детьми и опекают каждый их шаг, лишая самостоятельности. Пришел от сравнения с зависающим над местом инцидента наблюдательным вертолетом сил охраны порядка. Специя четвертая. Вербальное выражение эмоций. «Это мне не нравится», — сказала себе трехлетняя девочка, когда гости ушли. Чувствуя себя несчастной на всем протяжении празднования дня рождения своей старшей сестры, она теперь начинала сердиться. «Я хочу куклу Элли, а не эту». Родители купили ей утешительный презент, но стратегия провалилась с грохотом бомбы. Девочка бросила куклу на пол. «Куклу Элли! Куклу Элли!» Она начала плакать. Можете представить себе родителей, которым нужно сделать выбор из нескольких возможных решений перед лицом этого закипающего вулкана? «Ты, похоже, расстроена». «Ты расстроена?» — спрашивает отец девочки. Маленькая девочка кивает по-прежнему сердито. Отец продолжает. «Мне кажется, я знаю почему. Ты расстроена, потому что Элли получила все подарки, а ты получила только один». Маленькая девочка снова кивнула. «Ты хочешь, чтобы у тебя было столько же, а у тебя их нет. Это нечестно, и от этого ты расстраиваешься». Папа, кажется, начал нащупывать выход. «Когда кто-то получает что-то, чего мне хочется, но у меня этого нет, я тоже расстраиваюсь». Молчание. Тогда отец произносит фразу, характерную для большинства родителей, когда они учат выражать словами чувства. «У нас есть слово для этого чувства, милая», — говорит он. «Хочешь знать, что это за слово?» «Да», — всхлипнула она. Он обнял ее. «Мы называем это завидовать. Ты хотела подарки Элли, но у тебя их не было. Ты ей завидовала». Она тихонько заплакала, но начала успокаиваться. «Завидовала», — прошептала она. «Да», — продолжал отец. «И это плохое чувство». «Я завидовала целый день», — ответила она, угнездившись в больших и сильных руках своего отца. Этот сердечный отец умеет хорошо делать две вещи — определять свои чувства и учить свою дочь определять ее чувства. Он знает, как ощущается огорчение его собственным сердцем, и легко называет это чувство. Он знает, как выглядит огорчение, которое ощущает сердце его дочери, и учит ее тоже называть это чувство. Он научит ее говорить о радости, гневе, отвращении, беспокойстве, страхе, обо всем спектре переживаний своей маленькой девочки. Исследования показывают, что привычка определять и называть чувства характерна для родителей, у которых вырастают счастливые дети. Дети при этом становятся способными к самоуспокоению, умеют сосредоточиваться на задачах и успешно строят отношения со сверстниками. Иногда бывает труднее понять, что делать, чем что сказать. Но нередко слова — это главное лекарство. Словесное определение эмоций успокаивает. Заметили ли вы в рассказанном ранее эпизоде, что как только отец напрямую заговорил о чувствах своей дочери, маленькая девочка начала умиротворяться? Это обычный результат. Его можно оценить в лабораторных условиях. Вербальное определение оказывает успокаивающий эффект на нервную систему ребенка, как и взрослого. Следовательно, очередное правило развития мозга таково. Словесное определение эмоций успокаивает бурю чувств. Вот что, по нашему мнению, происходит в мозге. Вербальные и невербальные коммуникации подобны двум взаимосвязанным нейронным системам. Мозг маленького ребенка еще не может как следует связать эти две системы. Его тело может ощущать страх, отвращение и радость задолго до того, как мозг будет способен говорить об этих чувствах. Ребенок ощущает физиологические проявления эмоциональных реакций прежде, чем понимает, чем эти реакции являются. Именно поэтому большие чувства часто пугают маленьких человечков. Бурные истерики нередко самоподпитываются за счет этого страха. Такой пробел не будет существовать вечно. Детям лишь требуется понять, что значат их сильные чувства, какими бы страшными они сначала ни казались. Им необходимо будет связать эти две нейрологические системы. Исследователи убеждены, что обучение словесным обозначениям эмоций обеспечивает данную связь. Чем раньше начинает строиться этот мост, тем более вероятно, что вы будете наблюдать самоуспокаивающее поведение наряду со множеством других преимуществ. Исследователь Кэрол Изард продемонстрировал, что в семьях, где дети не получают подобного обучения, невербальные и вербальные системы остаются несколько обособленными или интегрируются неправильно. Без описывающих его чувства слов эмоциональная жизнь ребенка превращается в сумбурную какофонию психологических переживаний. Я сам был свидетелем силы словесных обозначений. Один из моих сыновей мог легко устроить такую истерику, силу которой можно было измерять по шкале Рихтера. Из исследовательской литературы мне было известно, что случающиеся время от времени истерики — нормальное явление для детей первых 2 лет жизни. По большей части из-за того, что их чувство независимости играет в игру, кто первый струсит, с их эмоциональной зрелостью. Но иногда у меня разрывалось сердце, когда я смотрел на него. Он казался таким несчастным и иногда весьма перепуганным. Я всегда старался как можно ближе приблизиться к нему в такие моменты, просто для того, чтобы он чувствовал, что рядом есть кто-то, кто будет всегда его любить. Каждый может поучиться у Брюса Пелтроу. Однажды, когда он успокаивался после особенно яростного землетрясения, я посмотрел на него прямо и сказал: «Знаешь, сын, для этого чувства есть слово. Я хочу сказать тебе это слово, хорошо?» Он кивнул, продолжая плакать. «Это называется быть огорченным. Ты чувствуешь себя огорченным. Ты можешь сказать: «Я огорчен»?» Он внезапно посмотрел на меня так, будто его шарахнула молния. «Огорчен! Я огорчен!» По-прежнему всхлипывая, он схватил мою ногу, вцепился в нее изо всех сил, повторяя: «Огорчен! Огорчен! Огорчен!» Как будто эти слова были спасательным кругом, брошенным ему командой быстрого реагирования. Он быстро успокоился. Это и есть то самое, о чем буквально говорит научная литература. Значимый успокаивающий эффект обучения словесному выражению чувств, который оно оказывает на нервную систему. Настала моя очередь ощутить слезы на глазах. Как быть, если вы не привыкли анализировать эмоции? Возможно, вам понадобится попрактиковаться в определении ваших собственных эмоций вслух. Когда вы переживаете ощущение счастья, отвращения, гнева, радости, просто скажите об этом вашему супругу, окружающему пространству, Господу Богу и сонму ангелов. Это может быть гораздо труднее, чем вы думаете, особенно если вы не привыкли углубляться в собственный внутренний мир и сообщать о том, что вы там обнаружили. Но сделайте это для ваших детей. Помните, что поведение взрослых влияет на поведение детей двумя способами, как пример для подражания и путем прямого вмешательства. Выработайте привычку именовать эмоции сейчас. Затем, когда ваше маленькое сокровище начнет говорить, у него будет куча примеров для подражания, пока вы будете растить его. Польза от этого продлится на всю жизнь вашего ребенка. Всего одно замечание. Смысл такого тренинга в том, чтобы повысить вашу осведомленность. Вы будете лучше осознавать собственные эмоции без их выраженной демонстрации. Вы не обязаны устраивать эмоциональный стриптиз перед кем бы то ни было только из-за того, что вы понимаете, что чувствуете. Ключевые моменты следующие. Когда вы испытываете эмоции, вы осознаете это. Вы можете быстро идентифицировать эмоции и при желании выразить их словесно. Вы обучаетесь распознавать такие же эмоции у других людей с такой же быстротой. 10 лет занятий музыкой. Существует еще один эффективный способ тонкой настройки слуха ребенка на эмоциональные аспекты речи – обучение музыке. Исследователи из региона Чикаго продемонстрировали, что музыкально развитые дети, те, которые обучались игре на любом инструменте по крайней мере 10 лет, начав в возрасте моложе 7 лет, мгновенно реагируют на мельчайшие оттенки эмоционально окрашенных сигналов, таких как детский плач. Чтобы узнать, что происходит, ученые сопоставили изменение интенсивности, высоты и тембра детского плача с активностью стволовой, наиболее древней области мозга музыканта. Дети, не имевшие серьезной музыкальной подготовки, не демонстрировали вообще никаких отличий. Они не замечали тонких деталей информации, вложенной в сигнал, и были, так сказать, более глухи к эмоциональным тонам. Дана Стрейт, первый автор исследования, писала: «Способность их мозга реагировать быстрее и точнее, чем мозг музыкально неподготовленных детей, по нашим предположениям, должна в других обстоятельствах превращаться в способность восприятия эмоций. Этот результат был вполне очевиден, исключительно практичен и несколько неожиданен. Он предполагает, что ради счастья детей в их дальнейшей жизни стоит заниматься с ними музыкой в раннем возрасте. И следует добиться, чтобы они продолжали заниматься до того момента, когда станут достаточно взрослыми. Тогда, заполняя заявление на сдачу вступительных экзаменов в Гарвард, вероятно, будут постоянно напевать». Специя пятая. Движение навстречу бурным эмоциям. Самый страшный кошмар для любых родителей, когда их ребенок попадает в угрожающую его жизни ситуацию, изо всех сил цепляясь за малейшую надежду, а вы ничем не можете ему помочь. В феврале 1996 года 15-летняя Марглин Пасека с подругой купались в речке Монтанзас-Крик, когда их внезапно смыло стремительным наводнением, случившимся в Центральной Калифорнии. Ее подруге удалось выкарабкаться на берег и отбежать в безопасное место, а Марглин осталась висеть, прижавшись к ветке дерева, пока вода бурлила вокруг нее, как уличное движение в час пик. Это продолжалось в течение 45 минут. К моменту, когда прибыли первые спасатели, у нее практически не осталось сил. Наблюдатели, в том числе ее мать, кричали в панике. Пожарный Дон Лопес не кричал и не колебался. Он немедленно бросился в ревущие холодные воды и стал пытаться набросить страховочные ремни на девочку. Ему не удалось сделать это раз, два, несколько раз. Силы девочки почти кончились, когда Лопес буквально в последнюю секунду смог закрепить на ней ремни. Фотожурналист Энни Уэллис присутствовала при этом, выполняя работу для газеты «Пресс-демократ» из Санта-Розы. Ей удалось захватить этот момент и заодно Пулитцеровскую премию. Эта фотография производит невероятное впечатление. Слабеющая девочка практически отпускает ветку, мускулистый пожарный спасает ей жизнь. Как и все спасатели в мире, в тот момент, когда другие кричат, наблюдают со стороны или убегают, Лопес бросился навстречу опасности. Родители, которые растят детей, подобных моему другу Дагу, произносившему прощальное слово учителям и школе, обладают этой смелостью в высшей степени. Они бесстрашно бросаются навстречу ревущим потокам эмоций своих детей. Они не пытаются убить эмоции, игнорировать их или дать им волю свободного цариться над жизнью семьи. Вместо этого такие родители вмешиваются в сильные чувства детей. Они имеют 4 психологических установки в отношении эмоций. Да, это их метаэмоции. Не осуждают эмоции. Они осведомлены о рефлекторной природе эмоций. Знают, что поведение, движимое эмоциями, является сознательным, в то время как эмоции таковыми не являются. Они воспринимают кризис как подходящий момент для обучения. Они не осуждают эмоции. Во многих семьях принято активно внушать детям, что не следует проявлять такие отрицательные эмоции, как страх или гнев, в то время как радости и спокойствие стоят во главе списка одобряемых эмоций. Для родителей Дагов по всему миру не существует такого понятия, как плохие эмоции, и такого понятия, как хорошие эмоции. Эмоции либо есть, либо их нет. Такие родители, похоже, знают, что эмоции не делают людей слабыми или сильными, они просто делают людей человеческими существами. Это выливается в мудрое отношение позволить ребенку быть самим собой. Они знают, что эмоциональные реакции рефлекторны. В некоторых семьях принято справляться с сильными эмоциями за счет активного их игнорирования в надежде, что ребенок возьмет себя в руки так же, как это делают взрослые. Но нежелание признавать наличие эмоций может нанести ребенку вред. Человек, пренебрегающий собственными чувствами, часто совершает неправильный выбор, в результате чего попадает в неприятности. Участвовавшие в исследованиях родители счастливых детей понимают, что человечеству неизвестно ни одной методики, которая заставила бы чувства исчезнуть прочь, даже если никто вокруг не рад этим чувствам. Первые эмоциональные реакции настолько же автоматические, как моргание. Они не могут исчезнуть только от того, что кто-то думает, что они должны исчезнуть. Как может позиция неодобрения или игнорирования эмоций проявиться в реальной жизни? Представьте себе, что живущая в семье золотая рыбка – единственный домашний любимец, которого ваш 3-летний сын Кайл когда-либо знал, внезапно умерла. Совершенно расстроенный Кайл целый день безучастно бродит по дому, повторяя что-нибудь типа «Я хочу, чтобы рыбка вернулась, и принесите ее обратно». Вы пытаетесь игнорировать его, но его плохое настроение постепенно начинает раздражать вас. Что вы сделаете? Одной из реакций может быть «Кайл, мне очень жаль, что твоя рыбка умерла, но это на самом деле не такое уж большое дело. Это всего лишь рыбка. Смерть — это часть жизни, и тебе придется усвоить это. Вытри слезы, сын, беги на улицу и поиграй». Другой может быть «Хорошо, милый, знаешь, рыбка была уже старой, когда ты родился. Завтра мы пойдем в магазин и купим другую. А теперь улыбнись, беги на улицу и поиграй». Обе реакции полностью игнорируют то, что чувствует Кайл в данный момент. Одна активно не одобряет печаль Кайла, другая направлена на формальное обезболивание. Ни одна не помогает справиться с интенсивными эмоциями, не дает мальчику инструментов, которые помогли бы выйти из состояния печали. Знаете, что может думать Кайл? Если это не так важно, то почему у меня никак не проходит это сильное чувство? Что мне с ним делать? Наверное, я какой-то неправильный. Поведение, движимое эмоциями, является сознательным, хотя эмоции таковыми не являются. День за днем родители счастливых детей не допускают плохого поведения только потому, что они понимают, откуда оно берется. Маленькая девочка может шлепнуть своего новорожденного брата, поскольку она чувствует себя под угрозой. Это не делает шлепок хорошим поступком. Однако такие родители понимают, что у ребенка есть выбор, как выразить собственные чувства, какими бы рефлекторными они ни были. Их список правил состоит не из эмоций, которые могут быть одобрены или не одобрены, а из допустимых и недопустимых действий. И эти родители применяют этот список, последовательно обучая своих детей тому, какие поступки являются приемлемыми, а какие нет. Родители таких детей, как Дак, говорят мягко, но придерживаются очевидного свода правил. В некоторых семьях не вырабатывают свода правил, и родители позволяют своим детям свободно выражать любые эмоции, которые у них возникают, а затем позволяют детям любое поведение, к которому они прибегают, чтобы оплевать весь мир. Они уверены, что вы ничего не можете сделать с потоком негативных эмоций, за исключением, возможно, того, чтобы выбраться на берег и позволить потоку пронестись мимо. Родители с таким отношением опускаются до снятия с себя родительской ответственности. По статистике, их дети испытывают более всего неприятностей среди всех типов родителей, когда-либо попадавших в исследование. То, что выход эмоций улучшает ситуацию, например, рассеивает гнев, — это миф. Хотя существует выражение «лучше наружу, чем внутрь». Исследование, продолжавшееся почти полстолетия, показывает, что выпуск пара обычно повышает агрессивность. Единственная ситуация, когда подобное выражение гнева помогает, если она сопровождается непосредственным конструктивным решением проблемы. Как подметил Клайв Стейплс-Льюис в «Серебряном кресле», одна из книг серии «Хроники Нарнии», нет ничего плохого в плаче как таковом, пока он продолжается. Но рано или поздно вы перестанете плакать, и после этого вам все равно придется решать, что делать. Они воспринимают кризис как момент, подходящий для обучения. Родители, которые растят самых счастливых детей, постоянно стараются разобраться в сильных чувствах своих отпрысков, выделяя моменты, подходящие для обучения. Кажется, что у них есть особое интуитивное понимание того, что люди вырабатывают устойчивые изменения только в качестве реакции на кризис. И они часто рады таким моментам интенсивных эмоций, как открывающиеся возможности. Нельзя допускать, чтобы серьезные кризисы были упущены. Такое мнение популярно в этих семьях так же, как в определенных политических кругах. С точки зрения родителей, проблема ребенка может выглядеть до смешного малой, но все же стоящей того, чтобы тратить на нее драгоценное время. Они понимают, что проблема не обязательно должна нравиться, чтобы ее решать. И они регулярно заменяют слова «потенциальная катастрофа» словами «потенциальный урок», что придает совершенно иной оттенок ситуации. Такой подход имеет два устойчивых последствия. Во-первых, родители могут позволить себе оставаться спокойными перед лицом эмоциональных эксцессов, что, помимо прочего, дает детям хороший пример для подражания на будущее, когда их собственные кризисы вторгнутся в их взрослую жизнь. Во-вторых, в таких семьях происходит гораздо меньше эмоциональных катастроф. Потому что время реакции родителей имеет значение. Лучший способ ограничить ущерб от пожара – погасить его как можно быстрее. Если вы побежите к огню, вместо того, чтобы проигнорировать его, ваши счета за ремонтные работы, скорее всего, будут гораздо меньше. Как вам потушить пожар? Это шестой элемент. Специя шестая. 2 тонны сопереживания. Представьте, что вы стоите в длинной очереди на почте со своей беспокойной 2-летней Эмили. Она заявляет: «Я хочу пить». Вы спокойно отвечаете: «Дорогая, я не могу сейчас дать тебе воды. Питьевой фонтанчик сломан». Эмили начинает плакать: «Хочу воды». Ее голос надламывается. Вы предчувствуете, что надвигается, и у вас поднимается давление. «Нам придется подождать, пока мы вернемся домой. Здесь нет воды», — говорите вы. Она резко отвечает: «Я хочу пить сейчас». Обмен репликами набирает силу с угрозой перерасти в весьма публичную ссору. Что делать? Существуют 3 тактики, которые вы можете выбрать. Вы решаете пренебречь чувствами ребенка и говорите резко: «Я сказала, подожди до дома. Здесь нет воды, теперь помолчи». Опасаясь потенциально постыдного эмоционального эксцесса на людях, вы осуждаете реакции своего ребенка и шипите: «Пожалуйста, успокойся, не позорь меня при людях». Не зная, что делать, вы пожимаете плечами и беспомощно улыбаетесь, когда ваш ребенок берет верх. Ее эмоции достигают критической массы, затем взрывом сносят все ваши родительские навыки. Хаим Гинот, один из наиболее влиятельных детских психологов своего поколения, сказал бы, что ни один из этих вариантов не будет хорошим решением. В конце 1960-х он предложил серию советов родителям, которые с тех пор не раз доказали его прозорливость. После многолетних экспериментов в лабораториях Джона Готмана и других исследователей. Вот что следует сделать вместо перечисленных вариантов. Вы признаете чувства ребенка и сопереживаете ему. Так хочется пить, да? Сделать большой глоток холодной водички так приятно. Мне бы хотелось, чтобы этот питьевой фонтанчик работал, чтобы можно было поднять тебя, и ты бы попила, сколько тебе захочется. Звучит странно? Многие родители ожидают, что такая реакция только усугубит ситуацию, подобно попытке загасить пламя, плеснув на него жидкостью для зажигалок. Но данные, на удивление, недвусмысленны. Реакция сопереживания и воспитательные методы, которые ее окружают, единственный известный тип поведения, способный последовательно снимать за короткое время остроту напряженных эмоциональных ситуаций и снижать их частоту в долгосрочном периоде. Обратите внимание, что в этом четвертом варианте вы двигаетесь навстречу реакциям ребенка, а не от них. Вы выражаете словами чувства ребенка, оправдываете их, сигнализируете о понимании. Это сопереживание. Лин Кац из Вашингтонского университета называет это «воспитание эмоций», так же, как Готман. Идея пришла напрямую из предположений Гинота о том, как растить счастливых детей. Таким образом, что должна сказать Рэйчел ребенку, который хочет есть печенье вместо морковки? Пример в начале этой главы. Она должна начать с констатации очевидного. Ты хочешь печенье, так ведь, милый? Почему сопереживание настолько эффективно? Мы полагаем, что существует несколько психологических причин, почему сопереживание работает. Они были выявлены, в частности, в работе, оценивающей поведение толпы, и работе, посвященной оптимальным отношениям врач-пациент. Эмоции заразны. Человек имеет тенденцию испытывать чувства, генерируемые окружающей его толпой. Если окружающие вас люди полны страха, гнева или жажды насилия, вы часто подхватываете те же чувства, словно вирус. Исследователи, задавшиеся вопросом о влиянии толпы на поведение индивида, выявили эмоциональную заразность. Она имеет отношение к широкому спектру эмоциональных переживаний, в том числе смеху. Мы подвергаемся последнему воздействию в течение многих лет. Стараясь заразить вас весельем, в телевизионные и комедийные сериалы часто включают запись смеха. Сопереживание успокаивает. Вторая группа исследований была посвящена оптимизации отношений между врачом и пациентом. Их результаты озадачивали. Обнаружилось, что врачам, чьи пульс и температура в процессе клинических опросов синхронизировались с теми же показателями у пациента, удавалось быстрее улучшить состояние больного и достичь более полного его исцеления, чем тем, чья физиология не входила в синхронизацию с пациентом. Это свойство называют психологической синхронизацией. Пациенты сопереживающих врачей всегда быстрее выздоравливают после простуды или восстанавливаются после операции с меньшим количеством осложнений и гораздо реже заявляют о недобросовестной практике. Присутствие или отсутствие эмпатии фактически служит фактором здоровья. Было обнаружено, что проявления эмпатии успокаивают людей. Когда мозг воспринимает чье-то сопереживание, блуждающий нерв расслабляет тело. Проявление эмпатии может потребовать тренировки. Вполне понятно, если вам окажется трудно постоянно проявлять сочувствие. Когда у вас впервые появляются дети, вы можете обнаружить, что в центре вашего прошлого мира были только вы и еще раз вы. Теперь там только они и еще раз они. Это одна из труднейших составляющих нового социального контракта. Однако ваше усилие перейти от себя к нему, а именно эта эмпатия заставляет совершать каждого, имеет решающее значение для развития мозга вашего ребенка. И хотя кажется, что сопереживание появляется само, дети должны ощущать его постоянно, чтобы научиться хорошо его выражать. Сопереживание происходит из состояния совместного переживания с кем-то, говорит Стэнли Гринспен, клинический профессор психиатрии и педиатрии из медицинской школы университета имени Джорджа Вашингтона в своей книге «Great Kids». Чтобы вырастить сопереживающих детей, практикуйте эмпатию постоянно, по отношению к вашим друзьям, супругу, коллегам. Здесь, как и в теннисе, новички лучше всего учатся играть, если они могут регулярно практиковаться с профессионалами. Чем больше сопереживания видит ваш ребенок, тем более социально адаптированным он становится и тем более счастливым он будет расти. В свою очередь, он вырастет вам более сопереживающих внуков, которых хотелось бы иметь в пожилом возрасте, особенно в условиях столь шаткой экономики. К счастью, чтобы подарить своему ребенку способность управления эмоциями, не обязательно жонглировать всеми шестью специями 24 часа в сутки. Готман утверждает, если 30% вашего общения с ребенком наполнено эмпатией, вырастите счастливого ребенка. Означает ли это, что в оставшиеся 70% вы можете давать себе некоторое послабление? Возможно. В действительности статистика указывает на огромную силу внимания к чувствам ребенка. Очень многие родители не могут вырастить таких детей, как мой друг Дак. Но почему бы вам не попробовать? Ключевые моменты. Вашему малышу необходимо, чтобы на него смотрели, его слушали и ему отвечали. То, как родители справляются с сильными эмоциями своих детей, в огромной степени определяет, насколько счастливыми будут эти дети, когда вырастут. Счастливее всего дети бывают тогда, когда их родители добры, но требовательны. Эмоции должны быть замечены и названы, но они не подлежат осуждению.